Настоящий же Вальштейн неизвестно где. Ах, нет-нет, Вальштейн не глупец, и он не мертв, далеко не мертв. Засесть где-нибудь в сторонке и спокойно готовить свой куп де тат, пока шпионы Его Величества Императора и Папы разглядывают марионетку, занявшую его место. Это достойно человека его масштаба, если не сказать гения. Как же ты, несчастный сын мой, пришел к такому выводу? Может быть, у этого, как ты говоришь, лже-Вальштейна отклеились при тебе накладные усы? Произошло нечто более убедительное. Как вам, досточтимый отче, несомненно известно, герцог Альбрехт — чех? Отнюдь. Это мне неизвестно, впервые слышу. Так вот, примите в соображение, что это так и есть, — заявил Петр. Он чех, и родители его чехи, так же, как и я и мои родители. Но когда я, представ перед ним, заговорил на своем и его родном языке, он меня не понял. Улыбнувшись еле заметной улыбкой, отец Жозеф покачал головой. «Не хочу задеть твои чувства, Пьер, сын мой, но пойми, в каком положении твоя родина. Вполне понятно, что человек, столь тщеславный, как герцог Вальштейн, отрицает свою принадлежность к малому и побежденному народу. Но он не только меня не понял, он даже не распознал, что язык, на котором я к нему обратился, именно чешский, и спросил меня, что это за тарабарщина. И это Вальштейн, который был полковником в моравских войсках. Это значит не более того, что в старании отречься от своей национальности он перегнул палку, — возразил Патер. Святой Петр тоже поторопился, когда трижды отрекся от Господа своего Иисуса Христа, прежде чем запоет петух. И это все, Пьер? Далеко не все. Охваченный подозрением, я умышленно произнес перед ним речь, которая могла в известной мере заинтересовать человека гуманитарного образования, но неизбежно должна была взбесить такого воина, как Вальштейн. Так что он в лучшем случае приказал бы мне прекратить болтовню и не строить из него шута. А этот выслушал мои совершенно неуместные разглагольствования безропотно и с интересом. «В письме Вальштейн действительно отметил, что ты выдающийся оратор», — вставил отец Жозеф. «О чем же были эти твои, как ты называешь, разглагольствования?» «О человеческом языке. Я развивал парадоксальное утверждение, что изобретение языка, то есть способа выражать свои мысли словами, вместо того, чтобы, как принято считать, быть славой и торжеством человеческого духа, на самом деле есть позор человечества и доказательство его низости. Тут я с тобой вполне согласен. Я тоже считаю, что человеческий язык соответствует несовершенству и неверному воображению человека. Поскольку же работа нашего разума зависит от языка, то мы не способны разумом постичь Бога. Наша любовь к Богу заходит за пределы нашего понимания. «Больше рвения, чем разума», — сказал классик схоластической философии. «За каждое в суе произнесенное слово», — возвестил Господь, — «судим будешь в день суда лишними речами, всем тем ненужным, что мы произносим, мы воздвигли преграду между своей душой и фактом существования Бога». «Поразительно, Пьер, сын мой, как хорошо мы с тобой понимаем друг друга, хотя ты ходишь совсем не теми путями, что я. Но вы отказываетесь понять то главное, что для меня действительно важно, а должно быть важным и для вас. Я оспариваю твои выводы не потому, что они меня не интересуют или относятся к вещам, которые я не считаю важными, а потому что тебе не удалось убедить меня». И твои фантазии мне видятся наивными. Твоя ошибка, Пьер —